Все кончилось маленьким немецким городком. Деньги на операцию выделило Министерство культуры. Министр, оказывается, был влюблен в нее в молодости, и над его кроватью висел ее портрет. Все кончилось маленьким городком и большим профессором по имени Тильман. Татьяна лежала в госпитале на краю города. За госпиталем стелилось поле золотой ржи, а под окнами лежали три барана и разговаривали «бе». Ночью Татьяна слышала «а-а-а-а», интонация была хриплой. Татьяна решила, что это бараны сменили тему, что-то им не нравится. Утром пришла медсестра Эрика. Татьяна спросила на плохом немецком. Ночью кричали «это животные?» «Нет», — ответила Эрика, — «это старый человек». «Боль?» — спросила Татьяна. «Нет, пессимист. Он не любит людей». «Как надо не любить людей, чтобы кричать от ненависти?» «Нет мира под оливами. Человек одинаково страдает и в запущенной больнице с тараканами, и в отлаженном госпитале с медициной 21 века». «Он вам надоел?» — спросила Татьяна. «Нет-нет, совсем нет». Эрика была рыженькая, со светлыми ресницами, совсем молодая. Татьяна протянула ей матрешку. Эрика первый раз видела, как одна деревянная фигурка выпадает из другой. Это привело ее в восторг. Она смеялась. Приходила Эльза, этническая немка. Она прежде жила в Казахстане, потом эмигрировала на историческую родину. Получила место уборщицы в больнице и была счастлива. В России она была учительницей. Эльза меняла простыни, вытирала пыль особыми составами и громко рассуждала о том, что если бы русский врач получал зарплату Тильмана, он не только бы правильно совместил кость, он пришил бы Татьяне новую ногу за такие деньги. Татьяна снималась у разных режиссеров, но она никогда не играла специально плохо или специально хорошо. Она играла, как умела. Человек умеет или нет, Францвич не умел, и деньги здесь ни при чем. Другое дело больница. Если бы в нашу больницу вложить $1 000 000, получилось бы не хуже этого госпиталя. «Не получилось бы», — сказала Эльза. «Почему?» «Потому что из миллиона половину украдут, и вторую половину тоже украдут». «Ты рада, что уехала из России?» — спросила Татьяна. Эльза мрачно замолчала, потом сказала. «А наши старики очень быстро умирают здесь». «Почему?» «Без России не могут жить. Кто Россию вдохнул, без нее уже не может». Эльза ушла и увезла на тележке свои моющие средства. Татьяна лежала и смотрела за окно. За окном холмы, покрытые зеленью всех оттенков, от серого до темно-малахитового. В отрыве от холмов на крупном плане молодая елка. Ее ветки растут почему-то вверх. Фестиваль, море, Алеша Горчаков — все ушло, отдалилось. Татьяна смотрела на прошедшие дни, как из окошка самолета, когда земля стремительно удаляется и скрывается за облаками. Однажды раздался долгий звонок, и она услышала слабый голос Алеши Горчакова. «Дорогая моя!» «Ты что?» — испугалась Татьяна. «Такие деньги! Это не мои. Я со студии звоню». «А что ты звонишь? У меня остановились часы. Это ты их остановила?» «Нет, не я, а кто-то другой. Ты мучаешь мое подсознание, я не могу спать». «Что ты хочешь?» — прямо спросила Татьяна. «Ты хочешь, чтобы я кому-то позвонила? Похлопотала за тебя?» Он молчал. «Я тебе помогу», — сказала Татьяна. «Не надо играть в роковые страсти. Я просто тебе помогу. И все». Он молчал. «Кому звонить?» — спросила Татьяна. «Никому. Мне. Я больная и старая. Возраст — это цифра», — сказал он. «А ты — это ты. Не жалеете о нас, ведь и мы б никого не жалели. Это неправда. Это гордыня». И поэт, создавший эти строки, был горд и защищался. За этими строчками все кричит: «Жалеете нас! Сострадайте, плачьте с нами, не отпускайте, держите нас на поверхности своей жалостью». За окном, в отрыве от других деревьев, стояла елка с поднятыми ветками и походила на девушку, которая стаскивает платье через голову.